«Докладывайте мне в конце каждого рабочего дня», — приказал Кузьмичев. «Свободны». В обеденный перерыв Коля позвонил в приемную начальника управления НКВД и попросил записать его на прием. «Как ваша фамилия, товарищ?» — переспросил секретарь. «Кондратьев? Минуточку». Он отошел от телефона. Коля волновался. От того, как скоро попадет он к человеку, которому доверено решать судьбы многих людей, в том числе и судьбу его Маши, от этого зависело все. Даже его, Коле, положение на службе. «Обидно будет», — горько думал Коля. «Не посмотрит ведь, что я что-то успел, что-то могу. В лучшем случае уволят, без выходного пособия, и баста. Да и не в этом дело. С Машей что будет? С Генкой?» Секретарь подул в трубку и крикнул: «Куда вы пропали, Кондратьев? Приезжайте немедленно. Вас примет заместитель начальника управления. Пропуск заказан». Коля позвонил начальнику первой бригады и попросил побеседовать еще раз с женой покойного Слайковского, а сам уехал на Литейный. Постовой сержант в фуражке с васильковым верхом скользнул равнодушным взглядом по Колиному лицу, по его служебному удостоверению, по пропуску. «Проходите», — бросил он небрежно. Коля поднялся на шестой этаж. Перед дверью с табличкой «Заместитель начальника управления НКВД по Ленинграду и Ленинградской области» он на мгновение остановился и вдруг ощутил, как забилось сердце. «Что это со мной?» — подумал Коля. Сроду этого не было. Он толкнул дверь и вошел в приемную. «Кондратьев?» Навстречу поднялся лейтенант госбезопасности. «Вас ждут, пройдите». Коля толкнул следующую дверь. В глубине кабинета, за небольшим двухтумбовым столом, сидел седой человек. На красных петлицах гимнастерки по три ромба. Над левым карманом поблескивали два знака. Первый — юбилейный знак ОГПУ с римской цифрой 5, второй — наградной. Коля знал, что в органах его называют знаком почетного чекиста. «Здравия желаю», — сказал Коля. «Я Кондратьев. Меня привело к вам, товарищ комиссар, сугубо личное дело. Оно касается моей жены, Винтуловой Кондратьевой Марии Ивановны». «Это ваша жена помогала задержать бандита Кутькова в 19-м в Москве?» — спросил комиссар. «Моя». «А раскрыть политическую банду в селе Грель на Псковщине тоже она помогла?» — комиссар улыбнулся. «Коломиец!» — ахнул Коля и шагнул вперед. «Коломиец!» — комиссар обнял его. «Вот видишь, не пошел ты к нам тогда, и потерялись мы с тобой. И навсегда бы потерялись, кабы не твоя беда. А ты не купсись. Беды никакой нет. Тех, кто за нашу власть жизнь отдавал и вере своей не изменил, тех, Коля, мы в обиду не дадим. Ты мне верь». «Какими же ты, вы, судьбами?» Коля не мог прийти в себя. «Ты, Коля, только ты», — сказал Коломеец. «Для тебя я не комиссар госбезопасности, а твой друг и товарищ. И ты это всегда помни, брат. Дело Маши я прочитал. Чушь все. Какой-то сверхбдительный товарищ опасается, что бывшая дворянка искалечит души советских детей. И я доложил свои соображения руководству. Общее мнение — инцидент предать забвению». Коля вздохнул. «Если бы все инциденты такого рода можно было предать забвению. Не у каждого есть муж в милиции или замнач в НКВД. Прости меня за эти слова, но я должен их сказать». Коломеец помрачнел. «Ты не изменился. Режешь правду матку. Не все это теперь любят, Коля, учти. Что касается твоих слов, я не слепой, вижу. Идет явный перегиб. Это многие у нас понимают. Но не от нас это зависит. Ты понял меня?» «Понял», — кивнул Коля. «Хочу верить, что мы сохраним свои чистые руки и души. Нас учили только так». «Люди иногда болеют», — сказал Коломеец. «Смертельно другой раз болеют, однако выздоравливают. И мы выздоровеем. Выздоровеем, Коля. Еще крепче станем. Ты, брат, держись и работай. Как зверь работай. Себя не жалей».